Догнали караван уже вечером, но вот разговаривать там было ни с кем. Сначала мы нашли одну повозку, загнанные хрипящие лошади и мертвые люди с перекошенными безумием лицами, умерли недавно, но даже речи об оживлении быть не могло. Яд, который их убил, превратил мозг в какую-то студенистую жижу. Зрелище было удручающим. Следующую повозку нашли через 3 километра, она съехала с дороги, и лошади остановились, картина один в один. Понятно, почему мы не могли их догнать, те спешили, не щадя лошадей. Интересно, почему все остальные повозки нашлись несколькими километрами дальше, все мертвы. Я нашел того купца, который забрал мьёл. Значит, обрубили концы. Качественно обрубили. Мы тщательно обыскали все повозки, проверили амулетами еду и воду. Никакого яда. Что тогда за безумие на них нашло? Люси взяла походный котелок, который почему-то не сиял чистотой. Видимо, следующий привал должен был быть у реки, а на прошлом, как я помнил, ни родника, ни ручья не было. Вот и сэкономили воду на мытье посуды. Яд. В остатках пищи он был, по словам Люси. А она наблюдала за караваном несколько дней, здесь все кроме мьёл. Значит, отравил кто-то другой, кто поехал с ними, или добавили отраву во время готовки, не подозревая о том, что это отрава. Забрав все, что может представлять для нас ценность, деньги, местные пошлинные листы, торговые соглашения, часть амулетов и пару артефактов, мы переместились в город, в котором и потерялся след мьёл. Небольшой, по моим меркам, городок. Может, на 100 000 жителей, но раскинулся на всю долину. Малоэтажное строительство не располагало к экономии пространства, так еще и центр города занимали достаточно обширные особняки. Разглядеть все это смог при помощи ножа, любезно подаренного мне Макхивом. Всего то, нужно было подкинуть его вверх, и управляя им с помощью мрапа осмотреть окрестности. Нам нужен местный, нужно обучиться языку, нужен проводник, и тот, кто ориентируется в местных реалиях, и знает, к кому пойти и что спрашивать. Кто-нибудь должен был видеть, что произошло. Это было только вчера, значит, сегодня след еще свежий. Тогда нам нужен вор, ответила Люси. Вор, а кто, по-твоему, внимательно следит за тем, что происходит на улицах? Не стража ведь, как будем ловить? Да как обычно, сейчас пойдем на рынок, посветим золотом, изображая туристов, а потом поселимся в какой-нибудь трактире. Ночью ждем гостей. Все так просто, ну не то чтобы. Ты изображаешь телохранителя, умелого, но уставшего от выкрутасов хозяйки, а я простоватую, взбалмошную барышню, которой захотелось приключений. Говорим на языке мира перекрестка, это нормально. От тебя требуется поддакивать и внимательно смотреть по сторонам. Хорошо, ты опытнее меня, веди. Преобразив свою одежду так, чтобы она выглядела по-светски, декольте, поднимающие грудь, какие-то кружева, мелкие рюшечки и детали. Она явно знала, что делала. Под покровом вуали мы добрались до местного базара, который уже начал сворачиваться, но торговцев, как и покупателей, было еще достаточно. Скинув вуаль тьмы, мы вышли из переулка. Люси с высокомерным видом начала ходить между рядами и пытаться заговаривать с торговцами на языке мира перекрестка. Несколько человек смогли что-то ответить, но остальные не понимали, чего она от них хочет. Показывала на товары, что-то спрашивала, ей в ответ улыбались и что-то говорили на местном языке. Она давала золотую монету, и ей в ответ давали сдачу серебром, причем я заметил, что чем больше мы ходили, тем дороже начинали стоить товары. Видимо, весть о богатой дурочке уже прокатилась по рынку. Наконец мы нашли торговца, который неплохо знал язык перекрестка. Сколько стоит этот красивый платок? 2 золотых, прекрасная госпожа. Наконец-то хоть кто-нибудь, кто понимает меня, а то с моим телохранителем и словом обмолвиться нельзя. Совсем не разбирается в моде. А у вас такие низкие цены. Я аж поперхнулся. Нечего себе низкие цены. У меня лучшие цены на этом рынке и самый качественный товар, уважаемый. Встрял я. Мы такой же платок видели всего за 1 золотой, буквально в соседнем ряду. Так, то подделка. Ни на секунду не растерялся он. Посмотри качество здесь, и качество у того жулика, и вы без сомнения поймете, что деньги заплачены не зря. Вот видите, что я вам говорила. Скучный и ничего не понимает в моде. Беру у вас этот и еще вот этот, с красным орнаментом. Я картинно вздохнул, как бы смиряясь с происходящим. Все имущество его лавки не стоило столько золота. Конечно, конечно. Вот посмотрите еще вот на этот, он просто прекрасен. Его вышивали лучшие рабыни несколько месяцев. Госпожа, может, мы повременим с покупками на сегодня? Мы еще не нашли гостиный двор, на котором можно остановиться. Вечно ты надоедаешь мне своими скучными советами. Не делайте то, не делайте сё, не ходите туда. Скукота. Но тут ты прав, уважаемый. Обратилась она к торговцу. Подскажите, где у вас здесь гостиный двор? Какой бы вы хотели гостиный двор, госпожа? Как какой? Самый лучший, что здесь есть. Неужели вы думаете, что я могу поселиться в какой-нибудь лачуге? Извините мою недогадливость, госпожа. Тогда вам нужен гостиный двор, благородная пристань, он лучший в нашем городе. И где он? Я здесь совершенно не ориентируюсь. Простите меня, госпожа, сейчас мой сын вас проводит и покажет, куда вам нужно идти. Хорошо, только давайте быстрее, я что-то притомилась за сегодня. Подождите буквально несколько секунд, сейчас я его приведу. Торговец испарился, как будто его и не было, совершенно не беспокоясь за свои товары, и буквально через полминуты опять появился, волоча за руку мальчугана, и быстро говоря ему что-то на местном языке. «Благородная госпожа, он проведет вас до самого гостиного двора. Хорошо, давайте уже быстрее, я устала ждать». Мальчуган пошел бодрым шагом впереди нас, постоянно оглядываясь, следуем мы за ним или нет. На выходе с базарной площади мы сели в коляску, больше всего напоминавшую мне ландо, две оси, складывающиеся вверх, и четыре места для пассажиров, друг напротив друга. В гостином дворе Люси не выходила из образа, потребовала два номера, один большой для нее, и один для меня, горячую ванну и изысканный ужин через час. Мы поднялись наверх. Я сделал вид, что проверяю ее номер, а сам сделал там портальную метку, потом ушел в свой номер, сделал там следящие заклинания и, закрывшись изнутри, телепортировался к Люси. Что дальше? Золото мы засветили, место нашего заселения тоже. У повара час есть, ужин, который нам принесут, почти наверняка будет со снотворным, чтобы крепче спали. Никакая воровская гильдия не потерпит такого беспредела на своей территории. Мы сегодня очень немало золота слили, много кого ждут неприятности. Так что я сейчас приму ванну, и у нас с тобой есть как минимум минут 40 на себя. Заманчивое предложение. Через час в номер постучали, принесли ужин. Я телепортировался в свой номер, и, выйдя из двери, забрал у официанта еду, сам занес ее в номер к Люси. Вино, сыр, легкие закуски, местные фрукты, немного мяса и суп-пюре. Тщательно проверив еду, действительно нашли в вине легкое снотворное. Не будем разочаровывать повара и отступать от плана. Испачкали всю посуду, вылили вино в ночной горшок и через полчаса позвали служащего, чтобы он унес грязную посуду и остатки еды. Я сделал вид, что пошел в свой номер, где благополучно заперся, снова телепортировавшись к Люси. Задействовав маскирующие заклинания, стали ждать ночных гостей. Гости пришли только часа в 4 ночи, когда мы должны были спать самым крепким сном, усиленным снотворным в вине. Дверь в номер Люси очень медленно открылась, что примечательно, замок, на который она была закрыта, не издал ни одного звука при открытии. Либо работал профи, либо у них был ключ. В комнату проникло два человека, и еще один остался у двери. Они начали обшаривать вещи, в поисках золота. Кошель был на видном месте, прямо в гостиной. Мы решили не усложнять задачу грабителям. Заметив кошель, один из воров достал амулет и проверил им кошель на ловушке. Ничего не обнаружил, взял его, и в этот момент Люси, прятавшаяся под вуалью тьмы, парализовала его несложным заклинанием. Вор упал, его напарник замер, прислушиваясь к происходящему. Простояв так секунд 30, он прикоснулся к упавшему, проверяя пульс. Нащупав его, он достал из заплечной сумки инструмент, больше всего похожий на кузнечные щипцы, только сами щипцы были обмотаны тканью. Аккуратно взяв кошель щипцами, он переместил его в плотный мешочек, и как только он взялся за мешок, Люси парализовала и его. Тот, который стоял на стреме, услышав звук падающего тела, заглянул в комнату. Увидев двух напарников, валяющихся по центру, он также замер, вслушиваясь в тишину. Ничего. Через минуту он осторожно прокрался в комнату и, проверив пульс обоих, обнаружил причину их состояния. К мешку он даже притрагиваться не стал, взял под мышки того вора, который упал последним, и потащил его к выходу. Люси бросила в него последние парализующие заклинания, но никакого эффекта не было, Вор резко начал оглядываться по сторонам, видимо почувствовав что-то, или его предупредил защитный амулет. Пламп, мой диверсионный нож, все это время находившийся возле входной двери, ударил его ручкой по затылку. Люси начала с первого, выдрав из его разума знание языка, без этого дальше будет сложно. Потом, немного покопавшись в его памяти, выяснили, что прислал их глава местной воровской гильдии, строгий наказ не убивать, а взять только золото. Главным в группе был тот, кто стоял на стреме, это мы и сами поняли, единственный, у кого имелся нормальный защитный амулет. Дополнив знание языка у второго вора, а также взяв язык соседнего государства, мало ли куда нас закинет, мы приступили к допросу старшего. Тот ничего Эмьел не знал про караван, знал, останавливались в таверне на краю города, переночевали, пополнили запасы и ушли. Сотрудничать был готов. После выяснения всех подробностей, мы двинулись к местному главе гильдии воров, выкинув все еще парализованных воришек в коридор, а третьего используя как проводника. Пройдя по городским улочкам, мы попали в ту часть города, где жили зажиточные горожане, которые могли позволить себе хороший дом и пару слуг. Войдя в один из таких домов, нас встретили несколько хорошо вооруженных человек, но наш проводник уладил все вопросы. Спустились по лестнице в подвал, и наш проводник нажал несколько камней, и потянув за другой, открылся достаточно широкий проход, который вел в более большой дом, находящийся по диагонали через улицу. Мы успели посмотреть весь путь в памяти нашего проводника, так что не беспокоились за ловушки. Выйдя уже в другом подвале, мы опять повстречались с охраной, которая на этот раз дальше нас не пустила. Наш проводник ушел вперед, договариваться в местным басом, мы же остались ждать. Минут через пять я почувствовал небольшую волну магии. «Что это было?» – спросил я у Люси. «Одна из форм сканирующего заклинания создает волну, которая отражается от всех магических предметов и существ. По полученному отклику маг может понять, кто или что есть рядом, и насколько оно магически сильно, и что он увидел. Ты виден как обычный человек, даже немного тусклее, твоя броня поглощает такие волны, а я показала ему себя как магистра, с моим нынешним уровнем, нам нужно, чтобы они восприняли нас всерьез, и если магов или обычных людей еще можно проигнорировать, или даже убить, то вот с магистрами уже намного сложнее. Не думаю, что здесь есть много магистров, учитывая их уровень общего развития. А я и не знал. Несмотря на то, что я сейчас находился в своем сильном теле, то есть все каналы Атласа были задействованы, всем я виден как обычный человек. Ага, вот как это настраивается. Интуитивная подстройка по желанию владельца. Нет, так не пойдет. Пусть всегда транслирует что-то среднее между обычным человеком и слабым магом, попасться на разночтение будет глупо. Не забыть поменять уровень, когда вернемся в колледж. Люси вон сама выбрала, что показывать в ответ. Как же мне не хватает знания и опыта. Ожидание затянулось еще минут на 10, но потом к нам спустился наш давешний проводник и пригласил наверх, в рабочий кабинет. Поднявшись по лестнице и пройдя по коридору, мы попали в добротно обставленный кабинет. Вдоль стен стояли полки с книгами, красивая резьба по дереву, большой стол и большое удобное кресло, в котором сидел немолодой мужчина. Властный взгляд, уверенные движения, широкие плечи, он был собран и сосредоточен, и, несмотря на то, что сейчас было часов 7 утра, никаких следов сна на его лице не было. «Чем скромный мастер может быть полезен многоуважаемой магессе?» – спросил он, сразу после того, как мы уселись в удобные кресла вокруг стола. «Многоуважаемой магессе нужны сведения. Сведения не бывают бесплатными, и кроме того, два моих человека совершенно незаслуженно пострадали. Ваши люди придут в себя через пару дней. Мне некогда было разводить политесы, чтобы встретиться с вами. Об оплате можем поговорить». Но учтите, если вы запросите больше, чем стоят сведения, я могу взять их силой. И вам не поможет ни ваш маг, прячущийся за ложной стенкой, ни арбалетчики за ширмой. Надеюсь, маг просветил вас о моем уровне владения силой, цена будет справедливой. Он немного поморщился, не любил, когда его припирают к стенке, а сейчас именно так и было. Эти двое непонятных людей пришли к нему домой, и противопоставить было реально нечего. Маг после сканирования вообще хотел сразу сбежать, но куда убежишь от такого монстра? Вчера ночью в вашем городе останавливался караван. Я хочу знать об этом все. Кто подходил, кто выходил, кто остался. Я мало что знаю об этом, у них была своя охрана, и мои люди не имели доступа к ним. В его словах чувствовалась ложь, да и так было понятно, чтобы гильдия воров да не проследила за богатым караваном. А мне казалось, мы поняли друг друга. Но я сделаю вид, что ничего не услышала, и спрошу еще раз. Все об этом караване. Соврешь еще раз и кто-нибудь умрет. Я же сказал вам, что ничего не знаю, у них была своя охрана. Мы только издали понаблюдали за ними, но ничего не делали. С руки Люси сорвалась маленькая ледяная молния, которая ударили в плотную штору за спиной хозяина кабинета. Раздался крик, и оттуда вывалился мужчина в кожаных доспехах, взведенный арбалет упал рядом, а он схватился за свою руку и кричал. Рука медленно покрывалась льдом, начиная от кончиков пальцев и поднимаясь к плечу. «Я серьезно, и я чувствую ложь, и за каждую ты будешь лишаться по человеку. У тебя есть еще две попытки». В это время крики охранника прекратились, ледяная корочка добралась до плеча и коснулась сердца, но заклинание не останавливало своего действия, постепенно замораживая все тело. «Хорошо, я расскажу вам все, что вас интересует. Это будет стоить вам 200 золотых. Это будет стоить тебе жизни. Время торговли прошло. Я жду максимально полного рассказа, и тогда твоя жизнь останется при тебе». Молчание затянулось. Люси создала между пальцами еще одну молнию. «Для убедительности. Я все скажу. 3 дня назад на меня вышел один господин, с очень хорошей рекомендацией, от столичной гильдии. Он хотел, чтобы в закупаемых этим караваном припасах были подмешаны разные порошки. Что это за порошки? Это очень дорогой и сложный яд, состоящий из 2 безобидных компонентов. Его получают из ягод и косточек кустарника, который растет на болотах Северной Империи. Пока порошок из ягод не смешиваешь с порошком из косточек, это безобидные вещества, но при смешивании получается сильнейший яд, который медленно и безвозвратно убивает человека, сначала вводя его в безумие, а потом разжижает мозги. Симптомы проявляются слишком поздно, чтоб мог помочь даже лекарь, только маг жизни может что-то поделать. Как подмешали яд? Порошок от ягод в колодец, на постоялом дворе, а порошок от косточек в припасы, в магазине, где должны были взять товар караван. Господин сказал точную лавку, но большинство караванов закупается именно там. Ясно. Кто-нибудь покинул караван. Заказчик приходил к ним и вышел оттуда с девушкой в кандалах. Ясно, вспомни этого человека и девушку. Я могу вспомнить только заказчика. Девушку я не видел. Значит, позови того, кто видел. Он отдал распоряжение человеку, вошедшему в кабинет, по сигнальному амулету. Вспоминай заказчика и того, кто порекомендовал. Люси перекинула мне образ человека, который выудила из его памяти. Среднего роста, ходил в плаще с накидкой, лицо почти не видно, но черты вполне узнаваемы. Тонкие черты лица, тонкие пальцы, несколько колец, движение человека, знакомого с мечом, но не профессионального война, не та комплекция. Куда он направился? Я не знаю, Магесса, он вышел через западные ворота и ушел в том направлении. Куда он мог направиться? Он пошел в противоположном направлении от столицы, по тому тракту идут либо в южный, либо в восточный халифат. Можно еще пройти до королевства Латар или свернуть на север и пойти в земли кочевников, но редко кто туда ходит. Можешь разузнать, куда он точно пошел? Это будет очень сложно, госпожа. Я не могу ничего гарантировать. Вот тебе 100 золотых. Я буду ждать результата. Сегодня вечером, здесь, в кабинет постучали. Вошедший слуга вел уличного мальчишку с заспанным лицом. Это он видел, как уходили тот господин и девушка из каравана. Пацан испуганно озирался, и наибольший страх испытывал перед хозяином кабинета. «Делай все, что говорят эти люди, в точности», — сказал мастер мальчику, и тот быстро закивал головой. «Хорошо, мальчик, расслабься, постарайся вспомнить в мельчайших подробностях то, что видел, когда неизвестный господин уводил девушку из каравана. Просто представь себе это». Люси скинула мне образ. Тот мужчина в плаще вел девушку, это точно была Мьел, на руках кандалы из темного металла, и на голове обруч из него же двемирит. Вот ведь твари, предусмотрительные. И обруч наверняка работать не будет, да что там, уже ведь не работает. Сколько человек ушло из города и как? 5 человек, считая девушку, пешком, налегке. Плохо дело, почти наверняка порталом. Или за городом их ждало сопровождение. Я буду ждать от тебя вестей. И если успеете, можешь отправить людей по следу каравана, может, чем-нибудь поживитесь. «Я сделал это еще вчера, госпожа», — ответил он с легкой улыбкой. Отвора мы телепортировались в номер, спустившись плотно позавтракали, и хоть шансы были невелики, отправились в погоню. Дорога пролегала в долине, вдоль русла небольшой реки, постоянно петляла, и даже с учетом телепортации, скорость перемещения получалась небольшой. Тогда я снова воспользовался ножом, запускал его, просматривал дорогу на 10 километров вперед, и потом прыгал по его динамической метке, так получилось значительно быстрее, надо было еще вчера такой способ опробировать. Часа через 4, мы достигли еще одного городка, значительно меньше предыдущего, он стоял на перекрестке дорог. Народу на улицах было много, мы сразу пошли в сторону рынка. Заприметив мальчишку, который шнырял по толпе, я его догнал. «Хочешь заработать серебряный?» – спросил я. «Хочу, милорд. Разузнай, въезжали ли в город караван, или небольшая группа людей. Меня интересует, была ли среди них рыжеволосая девушка. Возможно, в кандалах. Если въезжали, то куда направились? Узнаешь что-нибудь интересное, я доплачу сверху. Полчаса, милорд, ждите меня здесь, или на рынке, я вас сам найду». Мальчишка убежал. «Пойдем, стражу на воротах тоже расспросим». Потратив 3 серебряные монеты, мы ничего не добились, стража ничего такого не видела. Вернувшись к мальчишке, получили тот же ответ. Такие группы в город не въезжали. Значит, ушли порталом. Гадство, могли уйти куда угодно. Будем ждать воров. Может, они что разузнали. Перешли порталом в номер, который снимали в благородной пристани. Люси тогда с барского плеча за неделю заплатила. Я поговорил с трактирщиком, узнал местную обстановку. Сколько докуда идти? Граница халифатов была километрах в 500 отсюда, дней за 10 можно с караваном пройти, конным дня 3-4. Что-то мне подсказывало, что искать мьёл нужно именно там. Замешаны здесь эльфы или просто под руку подвернулись? Зачем было весь караван убивать? Понятно, что заметают следы, но так радикально, очень слабая ниточка есть. Этот господин в плаще, а может еще попробовать разыскать приемную мать мьёл? Ведь именно туда она ехала. Так, до вечера, когда воры должны принести сведения еще часа 4, можно успеть отмахать немалую часть пути, а потом вернуться сюда телепортом. Так мы с Люси и сделали, примерный маршрут я знал, это мьёл мне рассказала. Используя кинжалы и телепорты, мы двигались со скоростью километров 60 в час, что было очень немало. Сразу телепортировавшись к месту гибели каравана, мы не застали уже практически ничего, что говорило бы о том, что здесь что-то произошло. Ни повозок, ни следов, только подальше от обочины обглоданные кости лошадей и людей. Ночью их никто не охранял, и дикие звери устроили здесь пир. Прыгая порталами дальше, мы до назначенного времени успели преодолеть километров 200. Неплохо. Вернувшись к главе воровской гильдии, построив портал прямо в его кабинет, мы получили сведения от них. Воры опросили всех, кто был в таверне, в которой снимали номер загадочные постояльцы. Один из них точно был магом. К человеку в плаще обращались Колдан, еще двоих звали Тамрак и Пафал. Имени еще одного выяснить не удалось. Они почти наверняка из халифата, так как много говорили на эфирском языке. На нем говорят все в обоих халифатах. Один из них как-то сказал, что не может дождаться, когда они вернутся в Хардаган, это столица Южного халифата. Но ушли они туда с пленницей или нет, неизвестно. Ты сполна отработал свое золото, вот еще 50 монет. Я загляну через 2 дня, если ты сможешь найти еще сведения, я не останусь в долгу. Мы постараемся, госпожа Магесса. Мы опять переместились к себе в номер. Люси, нам надо разделиться. Ты идешь телепортами к столице Южного халифата, а я иду к приемной матери Мьёл. Я дойду первым, там не так далеко осталось, и попробую выяснить, в чем там дело. Если понадобится помощь, позову. Если этот след мертвый, времени не потеряем, а если живой, получим еще одну зацепку. Хорошо, только как прибудешь в деревню, скинь мне метку для портала сразу, на случай если будут неприятности, и будет сложно создать метку для портала. Так ты сможешь просто позвать. Я телепортировался в сторону деревни, в которой раньше жила Мьёл, и продолжил путь, а Люси продолжила движение в сторону Южного халифата, начиная с городка, который мы посетили этим утром. До деревни я добрался к часу ночи. 2 луны освещали небольшую деревушку, спрятанную в горах. Если бы не воспоминания Мьёл, и не нож, я только на горные тропы потратил бы сутки, а так прошел за полчаса. Нож позволял существенно экономить на перемещении. Может вообще попробовать полет, хоть и энергозатратно, но не менее эффективно, чем порталы. Сама деревня располагалась в маленькой долинке, буквально несколько километров длинной и пару километров в ширину. По краям ее зажимали высокие горы, и единственная дорога вела через ущелье, перегороженное стеной. Сама стена для меня преградой не стала, я просто ее перелетел, но вот по ту сторону меня ждали несколько стражников, которые такое самовольное проникновение трактовали крайне негативно. Кое-как удалось договориться не убивать меня сразу, а отвести к старости. Несмотря на позднее время, к старости меня действительно отвели, при этом бдя, чтобы я не делал лишних телодвижений. Сопровождало меня двое, один с копьем, прямо позади, и второй с арбалетом, шел немного в стороне, не перекрывая сектор атаки друг другу. Выучили их здесь. Даже странно, кому такое захолустье нужно. Деревня была небольшой, всего домов 50, дома добротные, видно, что хоть и не пользуются всеми благами цивилизации, но живут в достатке. Видимо, цивилизация тоже ими не пользуется, в смысле налоги они не платят. «Кто таков и зачем пожаловал?» — спросил староста, разбуженный посреди ночи. «Привели меня на небольшую площадь по центру селения, что примечательно выложенной булыжниками, да так, что поверхность была очень ровной. Староста уже дожидался меня там. Ищу двух людей. Надин, бывший воин маг, и Тамилу, тоже маг. Я друг девушки, которую зовут Мьёл, рыжеволосая. Ушла несколько лет назад из вашей деревни, сейчас мы вместе учимся, в колледже в мире Перекрестка. Чем докажешь? Как маг ты не силен, это даже я вижу. А вдруг ты не тот, за кого себя выдаешь? Был тут один, с месяц назад, похоже, и пел, про колледж, про мир Перекрестка. Вот толь вредить взялся, еле ноги унес. И какие вы хотите доказательства? На площади уже начали собираться люди, вооруженные люди. И как про меня узнали? Для начала, в знак своих добрых намерений, надень эти кандалы, а потом тебя посмотрит маг разума, и уже в зависимости от решения мага, мы будем тебе верить, или ты умрешь. Один из мужиков споро притащил кандалы и положил передо мной, даже не приближая к ним руку, на расстоянии метра почувствовал, что это двемерит, вот только или качество сплава было низким, или еще какая причина, но вот он ощущался как значительно более слабый, чем тот, что создавал Атлас. А если не надену, это будет значить, что ты пришел со злыми намерениями, и мы сразу приступим к пункту убивать. Если я смогу вас убедить, что делать этого не стоит. Толпа народа была уже внушительной, все при оружии, встали на таком расстоянии от меня, чтобы не мешать атаковать друг другу. Позади несколько арбалетчиков. Ну, попробуй, ты же можешь чувствовать силу мага, попробуй, посмотри теперь. Я приказал броне не экранировать силу, и максимально расширил ауру, напитывая ее энергией. Проняло всех, это достаточно убедительно, убери пожалуйста, на мозги сильно давит, убедил магистр. Я свернул ауру, снова приказывая доспехам экранировать излучение, а теперь вот это. Я при помощи кольца создал иллюзию, в которой показал несколько сцен из жизни в колледже. Я видел вашу деревню в ее воспоминаниях, староста Горжин, и они были очень теплыми. 10 дней назад она получила весточку, которую ей передал купец, в которой говорилось, что Надин, ее учитель, и человек, заменивший ей отца, погиб. Я не смог отговорить ее поехать, и не смог поехать с ней. Позавчера она не вышла на связь, не доехав до вашей деревни, ее похитили и пленили. Вот оно как, говоришь убедительно. Позовите Тамилу, а лучше проводите его к ним, пусть посмотрит, может, поможет чем. Меня отвели в один из домов. Там староста и показал мне, и Тамилу, и Надина. Оба имели вид хуже некуда, хотя Тамила хотя бы могла сидеть, Надин же выглядел как живой труп. Я слышала, что ты говорил, маг. Вы можете навести на след, и что вообще случилось? Я расскажу все, не знаю насколько, это тебе поможет. Примерно полтора месяца назад, к нам пришел полуэльф, дитя от мужчины-человека и эльфинки. Он говорил, что ему нужна помощь, а к нам его направила Мьёл. Привел несколько достоверных фактов об ее привычках, внешности, словах, в общем, мы поверили и приютили его, а он потихонечку выспрашивал о ней, много мы конечно не рассказывали, но обмолвка здесь, обмолвка там, умному хватит понять, выяснил, как она попала в мир Перекрестка, а потом отравил нашу еду. Я тогда была не сильно голодна и съела немного, а вот Надин, ему недолго осталось, он максимум еще пару недель продержится, и то на чистом упрямстве, и мне не жить. Что за яд? Яд сам по себе не сильно страшен для обычного человека, но вот маги, яд разрушает энергетические каналы в теле, и если они не развиты, как у немагов, он почти не причиняет вреда, но если каналов много и они развиты, он прилипает к ним, перекручивая всю энергетику. Это постоянная внутренняя борьба за выживание. Ты восстанавливаешь, яд ломает, выходит из организма он очень медленно. Я слышал о борьбе за жизнь длинной в год, и все равно маг поиграл. Его иногда используют для мести, яд почти невозможно обнаружить или почувствовать. И что нет антидота? Есть, но нам не достать. Яд и антидот производит только эльфы. Это один из изощренных способов казни. Медленная и мучительная, где вся оставшаяся жизнь борьба, наполненная слабостью, болью и отчаянием. Откуда ты столько знаешь про яд? Я уже видела такое. Я была наложницей у одного ублюдка, который пленил меня. Он как-то забавлялся, казнив так мага, который провалил его задание. Ему доставляло особое удовольствие лицезреть, как умирает этот маг, и рассказывать ему о возможности спасения. Была бы возможность убить его еще раз, обязательно это сделала бы. Где сейчас этот полуэльф? К сожалению, ему удалось сбежать. Я ничего не смогла сделать. Он с утра пошел в ближайший город и не вернулся, а в обед мы уже наелись отравы. Это было с месяц назад. Я могу придать тебе его образ, манеру двигаться и говорить. Это было бы полезно. Постараюсь его найти. Я сейчас не могу сама, ты ведь маг разума. Я сейчас ярко представлю себе его, а ты прочти образы из моей памяти. Спустя несколько минут, я имел подробный образ этого полуэльфа, и он поразительно совпадал с тем, который передал мне глава гильдии воров. Без капюшона было видно, что уши у колдана немного заострены, я бы и не обратил внимания. Вот откуда такое телосложение и тонкие черты лица. Даже имя менять не стал. Как думаешь, зачем он вас отравил? Мне кажется, что он хотел, чтобы я позвала Мьёл на помощь. И именно этого я не делала. Слишком она нам дорога. Теперь я понимаю, что надо было послать ей весть, и возможно тогда она бы поехала не одна. Если все обстоит так, как ты говоришь, то на нее охотятся очень опасные люди и опытные. Я могу чем-нибудь помочь тебе? Спаси Мьёл. Это единственное, что ты можешь сделать. Нам мало что может помочь, у тебя ведь нет пары тысяч лишних тим, чтобы продлить нашу жизнь на пару месяцев. И чем тебе помогут эти пара тысяч тим? Я смогу восстановить сразу все каналы, внутренний источник сильно сбоит. С постоянной внешней подпиткой можно продержаться значительно дольше, но и это временная мера. Потом и она перестанет помогать. Вот, держи. Но Мьёл об этом узнать не должна. Я передал ей два камня, в каждом по 100 тысяч тим. Продержитесь, до момента, пока я не решу вопрос с Мьёл, а там, возможно, я смогу вам помочь. Главное, спаси ее. Об этом я буду молчать. 123. Глава 10. Хардаган. Хардаган встретил нас удушающей жарой. Где и как искать этого полуэльфа мы не знали. Можно попробовать сработать по старой схеме, выйти на гильдию воров, а там поговорить с ее мастером или главой. Но здесь были значительно больше шансы нарваться на организованное сопротивление. Значит, придется действовать тоньше и помощь покупать. Большой город, большие деньги, большие люди, которым крайне легко перейти дорогу. Сняв номер в одной из гостиниц, мы снова пошли на рынок в поисках воровской братии. Здесь был огромный базар, занимавший не один квартал, один только рынок невольников чего стоил. Поглазев на это, я понял, что не всегда могу понять чужую культуру. Я готов понять, когда человек по собственным убеждениям посвящает всю свою жизнь другому человеку, но рабство – это как минимум неэффективно. Только отказавшись от института рабства, общество способно шагнуть далеко вперед в развитии науки и техники. Рынок действительно был огромен, хотя и достаточно хорошо разделен на сектора, и если ищешь конкретную вещь, найти ее было несложно. Мы же искали карманников. Подойдя к выступлению труппы артистов, которые показывали номера с жонглированием и метанием ножей, мы встали чуть сбоку от толпы и стали ждать. Хорошее место для карманника. Сам карманник не заставил себя долго ждать. Минут через 10 к толпе подошел молодой мужчина и, окинув взглядом толпу, быстро выделил тех, кто был одет богаче остальных. Несколько неловких движений, толчков, извинений, и кошелек состоятельного гражданина ненавязчиво перекочевал за пазуху карманника, а тот, отойдя от толпы, незаметно подкинул кошели старушке с корзинкой, та, казалось, ничего и не заметила, но тряпочку, прикрывающую содержимое, поправила. Мы последовали за бабкой, которая, медленно ковыляя, свернула на боковую улицу, а потом в тупиковый проулок. Там ждали таких гостей, как мы, четверо крепких ребят, с оружием. Наше появление в том же переулке их слегка удивило, но они не растерялись. Вы бы шли отсюда по добру по здорову, плохое это место. И чем же плохое? Деньги здесь люди теряют, оружие, одежду, жизнь. Посмотрев на Люси, добавил, а некоторые и честь девичью. Мне бы с главным поговорить, предложение есть, деловое, выгодное, для всех сторон. Вам даже девичью честь терять не придется. Трое заржали, а тот, с которым я разговаривал, присоединился к ним чуть позже. Хорошо посмешил. Только вот о каком главном говоришь, не пойму я что-то. Давай сэкономим время, вы ведете меня к тому, кто принимает такие решения, а я вам золотой. Идет, а что если нет? Тогда я сломаю тебе ногу и спрошу то же самое еще раз, только уже без золотого, так как время мы не сэкономим. А не надорвешься, пока ломать будешь. Я просто поднял телекинезом кусок деревяшки и, разогнав его до приличной скорости, пульнул непонятливому бандиту в ногу. Деревяшка в щепку, но нога на удивление цела, хотя судя по тому, как вопит, как будто оторвала совсем. А понятно, под штанами пластина мягкой кожаной брони была, она удары смягчила, вот только менее болезненным он от этого не стал. Крепкий попался, ну ничего, второй раз с силой не ошибусь. Стой, не надо, мы все поняли, я тебя отведу. Это его друг оказался понятливее остальных. Проведя нас дальше по проулку, мы вошли в неприметную дверь и, поднявшись на второй этаж, попали в достаточно просторную комнату. Несколько столов, стоявшие в комнате, живо мне напомнили работу в офисе, а разложенные бумаги и подробная карта базара, с какими-то отметками, работу проект-менеджера. Да собственно это он и есть, если призадуматься. Сам хозяин кабинета сидел за одним из столов и заполнял бумаги, а ближе к входу сидело два человека в хорошей экипировке, сразу видно бойцы. Чуть глубже у окна сидел маг, по меркам этого мира достаточно сильный. «Босс, тут к тебе пара визитеров, говорят, что дело у них к тебе есть». Маг быстро что-то шепнул боссу, бросив косой взгляд на Люси. «Что ж, если у вас есть выгодное предложение, я всегда готов выслушать».